у них остынет охота покидать свои жилища. «Я знаю», — продолжал он дальше, — «ты хочешь соединить оба берега большой реки и стать самовластным королем. Но, яркая звезда Востока, если ты будешь торопиться, тебе не удастся никогда этого сделать. Когда деревцо еще молодо и не крепко, его привязывают к твердому стволу, чтобы буря и ветер не сломили его и не вырвали с корнем. Могущественнее высокой порты нет ни одного государства на земле. Народы, поклоняющиеся тени падишаха, равны песку, покрывающему морское дно. Если тебе удастся отбить левый берег, Польша никогда не допустит, чтобы Украина возвысилась и стала отдельным королевством. Того же не допустит и Москва. Не Польша ли приглашала нас тайно ударить на вас, когда искала мира с гетманом Богданом? Она станет ласкать татар и зазывать нас на ваши земли. И что же? Татарам нужен корм. Без войны наш народ обнищает. Хотя сердца наши лежат рядом с твоим, но в бурю и река идет против течения. Если же будешь нам братом, мы всегда найдем пастбище своим коням и на польской, и на московской земле. Пусть поразит меня первая стрела в битве, если я обращу когда-нибудь клинок своей сабли к границам вашей земли, — воскликнул искренним тоном гетман. Ничто не нарушит моей дружбы с вами. Клянусь пророком, — ответил татарин, — всегда являться первым на твой зов. Ты спас меня из плена. Сердца наши сплелись навеки, но я хочу, чтобы и корни наших народов сплелись так тесно, чтобы никакая буря не могла разорвать их. Теперь пока прощай. Ты уходишь? Я хочу приказать моим людям готовиться к отъезду. Неужели же ты решил уже покинуть нас? Завтра, после ранней молитвы, мои кони выступят из Щегирина. Конечно, все старания наши были тщетны, чтобы заменить тебе в нашем замке роскошь Бахчисарайского дворца. Иначе ты не покинул бы нас так скоро. Йок-пек, только в садах Магомета я ждал бы лучшей услады. Аллах даст мне случай отплатить тебе и за твое гостеприимство, и за твое великое дело. Но теперь я должен спешить. Уже луна меняла 3 раза свой вид с тех пор, как я прибыл в твой замок. Меня ждут в моих улусах. Помни же слово мое. Я схоронил его у себя на сердце. Как пыль поднимается при первом дуновении ветра, так да подымутся все мои полчища при первом слове твоем. Как еж поднимает свою щетину, так выставим мы все свои спысы на твоих врагов, ответил с чувством гетман. Барабар! Оскалил Мурза свои белые зубы и ударил палец о палец. Затем встал и, приложив руки к сердцу, поклонился гетману и вышел из комнаты. Гетман хотел было проводить его до отведенных ему покоев, когда противоположная дверь отворилась, и в комнату вошел молодой казак. «Несновельможный гетман», — возвестил он, — «полковник Багун со своей ассистенцией изволил к нам прибыть». «Полковник Багун?» — вскрикнул Дорошенко и даже отшатнулся. «Ты не ошибся?» «Я видел его своими глазами». «Что же он?» «Хочет видеть ясновельможного гетмана». «Так где же он? Види скорее!» — крикнул гетман и поспешно направился вслед за казаком.